День пятый, Москва. Понедельник, 25 июня. На этот раз встреча состоялась поздно вечером. Кирилл Сергеевич отправился к себе на дачу, а по дороге его машина как бы случайно свернула в сторону к другому дачному поселку. В последнее время вокруг Москвы выросло много элитных дачных поселков, в которых проживали непомерно расплодившиеся за последние 10 лет чиновники. Это были не те чиновники, которые составляли особый номенклатурный класс при советской власти. Это были люди абсолютно другой породы. Циничные, беспринципные, не имевшие никаких идеалов. Если среди прежних все-таки попадались наивные идеалисты или на худой конец карьеристы, то новый чиновничий класс, возникший в 90-х годах в России, был уже совсем иной кастой. Это были люди, которые достаточно быстро осознали, что после 91-го года в России существовала только видимость власти. Огромное государство, одно из самых больших в мире, было фактически отдано на откуп людям без чести и совести, не имевшим представления о таких понятиях, как добро и справедливость, патриотизм и уважение к собственной истории. Они с презрением и пренебрежением относились к людям, среди которых жили. Неслыханное состояние наживались в рекордно короткие сроки. Чиновники становились легальными миллионерами и миллиардерами. Постепенно эти молодые и не очень молодые люди превращались в своеобразную замкнутую касту, где царила атмосфера взаимного покровительства и взаимной выручки, где все покрывали друг друга, продолжая разворовывать страну в невиданных прежде масштабах, и куда посторонним доступа не было. Генерал свернул к одному из дачных поселков, в котором жили не последние представители этой новой касты, и въехал в него, минуя охрану. У его водителя было специальное удостоверение, обеспечивавшее свободный въезд на территорию. Машина проехала дальше, минуя целый ряд домов. Здесь обитали довольно многие знакомые генералы, в том числе и один из заместителей директора ФСБ. Кирилл Сергеевич посмотрел на часы и приказал водителю остановиться. Он всегда останавливался у этого дома, где жил какой-то предприниматель, с которым он даже не был знаком. Но водителю не следовало знать, к кому приехал Кирилл Сергеевич, так было лучше для всех. Генерал проводил взглядом отъехавшую машину и затем зашагал вглубь поселка. Через 20 минут он был у одной из загородных дач, где должна была состояться его встреча с главным заказчиком. Тот приезжал сюда иногда для встречи с нужными ему людьми, используя дачу одного из сотрудников аппарата правительства. Кирилл Сергеевич обошел вокруг дома, на всякий случай проверяя обстановку. Излишняя бдительность никогда не повредит, и вошел в дом. Там его уже ждали и главный заказчик, и хозяин дома. Тот уже собирался было выйти, чтобы оставить гостей наедине, когда главный заказчик предложил прогуляться вокруг дома. Они с генералом вышли на улицу, было уже достаточно темно, и никто не смог бы узнать их среди деревьев. «Нам нельзя встречаться у меня на даче», словно отвечая на молчаливый вопрос собеседника, сказал главный заказчик. «Я понимаю», — кивнул генерал. «Нам вообще какое-то время лучше не встречаться», — продолжал главный. Все знают о моих отношениях с мэром. Могут пойти разные слухи, разговоры. Тебе это тоже ни к чему. Генерал ничего не ответил. В таких случаях всегда лучше промолчать, не демонстрируя никакой реакции. «Что у тебя?» — спросил главный. «Все в порядке», — очень тихо ответил Кирилл Сергеевич. «Нашел специалиста. Толковый человек, сделает все как нужно. Но я обещал перевести деньги на его банковский счет». «Сколько нужно?» — быстро перебил его главный. 900 наличными», — сообщил генерал, решив утроить сумму и 900 на счет. «Это для начала. Счет должен быть заблокирован на 2 месяца, ровно на 2 месяца». «А если он обманет?» «Мы успеем вернуть деньги обратно», — пояснил генерал. «Но он не обманет. Это профессионал. Он не станет брать денег, пока не выполнит свою работу. Он знает правила». «Куда переводить деньги?» «Я могу написать». «Не нужно. Лучше скажи. У меня хорошая память, я все запомню». Генерал перечислил цифры и сказал, в каком банке открыт счет. «Но его нужно заблокировать на 2 месяца», — напомнил он. «Я запоминаю все с первого раза. Можешь не беспокоиться. Завтра деньги будут на счету. И, конечно, я переведу их не из России. Когда тебе нужны наличные?» «Послезавтра утром». «Ты их получишь. Куда привезти?» «Лучше всего ко мне на квартиру. Я дам 2 ключи. Пусть кто-нибудь привезет и оставит деньги в квартире, но так, чтобы он не знал, что именно везет и кому». «Хорошо. На чемоданчике будет код. 3 шестерки. «Почему 3 шестерки, не понял Кирилл Сергеевич. Почему такой странный код? Легко запоминается. И потом моя любимая цифра 6. Удобное число. Делится и на 2, и на 3, и на 6. И даже на 4, если с половинкой. Удобное число. Запомнишь?» «Запомню. Пусть положит чемоданчик на стол». «Ты уверен в своем специалисте?» «Абсолютно. Это лучший, кого можно было найти. Самый лучший». «Хорошо. Но и на него должен быть другой охотник». «Сделаю. Я как раз завтра собираюсь с ним встретиться». «А зачем нужно в таком случае переводить деньги?» — не понял собеседник генерала. «Раз твоему специалисту они вообще не понадобятся?» «Это еще неизвестно», — честно признался генерал. «Я, конечно, подскажу, где его искать, но не исключено, что он съест своего охотника». «Он так опасен?» «Он лучший специалист. И вообще в нашем деле все опасно. Представьте, что вы выпускаете из клетки хищника. Неизвестно, кого он может съесть, вас или того человека, на которого вы его натравили». «Я думал, что вы умеете дрессировать своих хищников». «Они не поддаются дрессировке», — хмуро сообщил Кирилл Сергеевич. «Вы знаете, что такое профессиональный ликвидатор? Сейчас таких практически уже нет. Они были нужны в 70-е годы, во время жесткого противостояния 2 систем, которые порождало массу двойных агентов, перебежчиков, и их необходимо было устранять. что ликвидаторы и делали. Они представляли реальную опасность для любого агента-перебежчика. Мне иногда кажется, что, кроме всего прочего, их использовали в качестве устрашения. Это была особая категория людей, и, пожалуй, обычному человеку трудно было бы их понять. Потом пришли другие времена, нужда в них пропала. А после 85-го года, когда к их помощи вообще перестали прибегать, вот так. «Они вымерли, как мамонты», — пошутил собеседник генерала. «Их отстреливали, как хищников», — очень серьезно ответил генерал. «Отстреливали по одному. Я думаю, что сегодня во всем мире их осталось только несколько человек. Ликвидаторов готовили годами. Их учили не просто стрелять, их учили при этом думать. Поэтому они не обычные убийцы, они думающие убийцы». «Хватит!» — резко оборвал его главный заказчик. «Я не хочу больше ничего слышать об этих типах. Это все реликты ушедшей эпохи. И чем скорее они исчезнут, тем лучше. В общем, ты получишь все, о чем договорились, и больше мне не звони. Если понадобится, я тебя сам найду. Остальные деньги мне нужны будут на следующей неделе», — напомнил генерал. «Их передадут тебе так же, как и первую часть. И свои 5 миллионов ты тоже получишь. Мы открываем тебе счет в швейцарском банке». «Лучше в немецком», — попросил Кирилл Сергеевич. «В Швейцарии сейчас все счета под особым контролем». «Пусть будет в немецком. Надеюсь, тебе аванс не нужен». «Нет», — усмехнулся генерал. «Я могу подождать». «Договорились. Пошли в дом, а то уже поздно». «Ты на который час вызвал своего водителя, чтобы он тебя забрал?» «Через час он будет ждать меня у ворот». «Тогда я уеду первым. Давай ключи и назови адрес, куда привезти деньги». Кирилл Сергеевич достал из кармана ключи и быстро пробормотал адрес, после чего оба собеседника вернулись в дом. Час спустя генерал возвращался к себе на дачу в прекрасном настроении. Он сумел не только выполнить все пожелания заказчика, но и устроить так, что к нему попадет часть денег наличными. Это его радовало больше всего. Он даже предположить не мог, что не потратит из полученных денег ни одного доллара.